Во всем и на всякое время угождай Богу и думай о спасении души своей от грехов и дьявола и усвоении ее Богу. Встал с постели, перекрестись и скажи «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» и еще «Господи, сподоби в день сей, без греха сохранится нам, и научи мя творить и волю Твою. Моешься дома или в бане, говори, окропиши мя иссопом, Господи, и очищуся, омыши мя, и паче снега убелюся. Надеваешь белье, думай о чистоте сердца, и проси у Господа чистого сердца. Сердце чисто созижди во мне, Боже. Обнову сшил и надеваешь ее, думай об обновлении духа и говори, дух прав, Господи, обнови во утробе моей. Отлагаешь ветхую одежду с пренебрежением ее, думай об отложении с большим пренебрежением ветхого человека, греховного, страстного, плотского. Вкушаешь хлеб сладости, думай об истинном хлебе, дающем вечную жизнь душам, о теле и крови Христовой, и алкай этого хлеба, то есть желай чаще его причащаться. Пьешь воду, или чай, или мед сладости, или другое питье. Думай об истинном питье, утоляющем души, палимые страстями, о пречистой и животворящей крови Спасителя. Отдыхаешь днем, думай о вечном покое, уготованном подвязавшимся здесь в борьбе с грехом, с духами злобы поднебесными, с неправдами человеческими или невежеством и грубостью человеческою? Спать ли ложишься ночью? Думай о сне смертном, который рано или поздно непременно придет для всех нас, и о той темной, вечной, ужасной ночи, в которую будут повержены все грешники нераскаянные. Встречаешь день, думай о невечернем, вечном, пресветлом, паче нынешнего солнечного дня, дне Царствия Небесного, в который будут радоваться все угодившие Богу или от всего сердца покаявшиеся Богу в этом временном животе. Идешь ли куда? Думай о правости духовного хождения пред лицем Божиим, и говори. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Делаешь ли что, старайся это дело делать с мыслью о Боге-творце, все соделавшим бесконечную премудростью, благостью Своею, всемогуществом Своим и Тебя создавшим по образу и подобию Своему. Деньги ли, сокровище ли какое получаешь или имеешь, думай, что сокровище наше неистощимое, от коего все сокровища души и тела, источник, преснотекущий всякого блага, есть Бог. Вседушевно Его благодари и не заключай своих сокровищ у себя, да не заключишь входа в свое сердце бесценному и живому сокровищу Богу, но уделяй из своего состояния требующим, нуждающимся, нищим братьям своим, которые для того оставлены в этой жизни, чтобы ты мог доказать на них свою любовь, благодарность к Богу и удостоиться за то награды от Бога в вечности. Видишь ли белый серебряный блеск, то есть серебро, не прельщайся им, но помышляй, что должна быть бела и блистать добродетелями Христовыми душа твоя. Видишь ли златый блеск или злато, не прельщайся им, но помни, что душа твоя должна быть как злато, огнем очищаемое, и что тебя самого Господь хочет просветить, как солнце в вечном светлом царствии Отца Своего, что ты узришь незаходимое солнце правды, Бога в трех ипостасях, Пресвятую Владычицу Богородицу и все небесные силы и святых человеков, неизреченным светом исполненных и сияющих светолитием.